Вид сбоку. «Как ваша фамилия?» – строго спросил таксист, нанятый доставлять приглашенных писателей в рижскую гостиницу. «Генис, вы уверены?» «Увы». «Ну ничего, какой есть. Будучи русским писателем, начал он, не успев завести мотор, вы не можете не понимать, что нормальному человеку нельзя жить в этой стране». «Почему?» – опешил я. «Потому», – объявил он заветное, – «что на их язык нельзя перевести «бежен лук». «Почему?» «В этом неразвитом языке нет придаточных предложений». «Почему?» – опять спросил я, чувствуя, что повторяюсь. «Идиоты! Это научный факт. Все ведь знают, что умных один на миллион, а латышей – полтора миллиона. Пары не выходит». Я думал, что приехал домой, а попал на линию фронта. Каждый встречный вступал со мной в спор еще до того, как я открывал рот. «Даже вы, наверное, знаете», – сказал мне, знакомясь, известный автор с бритым черепом, – «какой самый влиятельный в России писатель». «Пушкин?» – напрягся я. «Лимонов. Почему?» «Опять завел я свое. Патриот обещает насильно ввести полигамию». «Архаично», – одобрил я, чтобы не ссориться. «Я так и думал, что вам понравится. Вы же мамонт из диссидентов. Запомните, мы вам не Европа». «Это вы не Европа?» – закричал я ему в спину. «А мы с Пушкиным еще как. Он за нее даже умер». «Дело в том, что я верю, нет, исповедую, простую истину. Европой может стать каждый, кто захочет. Это как язык, который принадлежит всякому, кто его выучит. Язык Европы – архитектура. Он понятен всем, кто жил в старом городе, где архитектура образует достаточную критическую массу, чтобы заблудиться, но недостаточную, чтобы надолго. В такой город входишь будто в сонет. Бесконечно разнообразие поэтических приемов. Но правила ясны, стили универсальны, и вывод неизбежен, как кафедральный собор, ждущий на центральной площади. Архитектура – средство для наружного употребления. В отличие от, скажем, музыки, архитектура не принимается внутрь, а действует блоками внешних впечатлений, влияющих на обмен культурных веществ. Настоящая архитектура не только притворяется природой, а если повезет, становится ею. И тогда невозможное, но случившееся чудо соединяет изделия разных эпох, стилей, мастеров и режимов так, что не остается швов. Так уж устроены причудливые законы совместимости, что архитектура безразлична к идеологии, но требовательна к красоте. Она выносит все, кроме мезальянса. Поскольку единица архитектуры – вид на целое и настоящее, она – то единственное, что нельзя вывести за пределы Европы, не превратив по пути в Диснейленд. Как и нерукотворные ценности, вроде северного сияния, архитектура не подлежит транспортировке. Она требует паломничества и легко добивается его. «Архитектура, – говорит Фрэнк Гери, – оправдывая свое ремесло в глазах вечности, важнее всего, ибо ради нее мы посещаем чужие города и страны. К тому же архитектура живет так долго, что, может быть, и не умирает вовсе, умея восстанавливать утраченное. Так смерч, прокатившийся по Европе, волшебным образом изменил ее облик. Уродливая, вроде Берлинской стены, исчезла, красивая, вроде Дрездена, воскресла. В восстановленной Риге это привело к парадоксу. Сравнивая с помощью старых фотографий результат с оригиналом, понимаешь, что сегодняшний город – историческая фикция. В настоящем, а не придуманном прошлом, он никогда не был таким нарядным. Ведь раньше каждая эпоха гордилась собой. Но наш век, смиренно признав, что старое, заведомо лучше нового, возродил сразу все лучшее, что стояло в городе за последние 800 лет. Архитектура создает свое время. Не геологическое, но и не человеческое, оно прессует прошлое, сминая историю. Наш город упоминается в хрониках крестоносцев, начиная с 1201 года. Только поэтому ему удалось отбиться от чести называться Гагаринск. Прежнее начальство всегда отличалось лояльностью, особенно когда дело доходило до словесности. Так, главой всех журналистов Латвии, как я узнал на своем первом опыте, был Петер Яранс, который не только ничего не писал, но и говорил исключительно о сельском хозяйстве. Лысый, с пухлыми губами, он походил на Муссолини, но подчиненные звали его гауляйтером. Немецкий в Риге знали лучше, ибо по-итальянски говорили только старые врачи, учившиеся в Болонье, потому что в довоенной Латвии евреев не брали в медицинский. «Мы, — говорил Яранс в сезон, — народ крестьян и красных стрелков», — спохватывался он. Следя за посевной, Яранс посылал в поля всех, кого встречал. Поэтому наши газеты страдали аграрным уклоном и оставались непрочитанными. По другую сторону политического спектра был Илья Рипс с физфака нашего университета. Он был на 2 курса старше, поэтому я о нем услышал только тогда, когда, защищая Пражскую весну, Рипс облил себя бензином у памятника свободы. Сперва его погасили курсанты, у которых Рипса отбили милиционеры, чтобы отдать в КГБ, отправившие его в сумасшедший дом на Аптекарской. В следующий раз я с ним встретился в книге Сола Беллоу, который познакомился с Рипсом в Израиле. В больнице, рассказывал он американскому классику, мне дали стул, и я уже больше не отвлекался от математики. Теперь все эти люди даже мне кажутся литературным вымыслом, персонажами сказок, которые лучше всего получаются в северных окраинах, вроде Скандинавии. Их города, рассказывал Андерсон, служат библиотекой. Каждый этаж – полка, каждое окно – книга. И в каждую можно заглянуть. Но из окна можно и выглянуть, чтобы вставить частную историю в сказочный контекст. Над ним больше других в Риге поработал Михаил Эйзенштейн. Он любил верховую езду, был грузин, несчастен и стрелялся с начальником, с которым спала его жена. Великий сын ненавидел отца как раз за то, за что мы его любим. «Папа», — вспоминал Сергей Эйзенштейн в мемуарах, «победно взвивавший в небо хвосты штукатурных львов». Число построенных папенькой в Риге домов достигло, кажется, 53. И есть целая улица, застроенная бешеным, стиль модерн. Сегодня Альберта Йела считается одной из самых красивых улиц Европы. Ею можно присытиться, но ее трудно не полюбить. Перегруженная, как стареющая красавица украшениями, архитектура здесь впала в декоративный разврат и достигла границ китча. Но не переступила их, оставив за собой неразъясненный остаток. Включив частное подсознание в зодчество, каждый дом – сказка, которую он рассказывает сам себе, не делясь содержанием с посторонними. В архитектурном словаре Риги гипсовые псы служили в охране. Павлины символизировали богатство, драконы – изобилие. Но у Эйзенштейна фасады стерегут ноги и женщины с закрытыми глазами, чтобы не выдать взглядом тайну, о которой они не знают, а мы мечтаем. Рижский югенстиль соблазнял мифотворческий потенциал, до которого была охочая эпоха, породившая 20 век и не сумевшая с ним справиться. Всякий раз, когда культура, устав от себя, стремится перейти положенные ей пределы, она утончается, сгибается и ломается под тяжестью перезрелых плодов. Я так и не понял, повезло мне вырасти в красивом городе или угораздило. Обеспечив мою юность бесценным фоном, он взял на себя труд, который предназначался мне – оправдать окружающее. В других местах для этого нужен магический реализм. Во всяком случае, так мне показалось, когда я разговорился с приезжим из Норильска. «В нашем городе, – объяснил он, – если снег синий, значит ветер с севера, если красный – с обогатительного комбината, если оранжевый – с шахты. А если снега нет, как это? Когда я приехал в последний раз, в Риге снега не было, и от этого зиму здесь стало еще труднее отличить от лета. Между тем, архитектура работает не только в соавторстве с историей, но и в контакте с календарем. Здесь, правда, он не так важен, ибо в Риге всегда идет дождь, а если не идет, то собирается пойти. И этим коротким моментом надо уметь воспользоваться, чтобы, перебравшись через Даугаву, разместить панораму между собой и солнцем в выгодном для архитектуры контровом свете. Такой ракурс, вид сбоку, сдергивает наряд деталей и обнажает архитектуру, превращая ее в скульптурную массу, вырубленную в старом небе. Если умело ограничить обзор, вынеся за скобки сталинский небоскреб «Дом колхозника», переделанный в Академию наук, то окажется, что за последние 400 лет рижский абрис не изменился. Крутые шпили трех первых церквей, тяжелый как слон замок, зубчатая поросль острых крыш и круглых башен. «Вот что я люблю больше всего на свете», — выдохнул, наконец, я, не стесняясь школьного друга. «Ты все любишь больше всего на свете», — лениво откликнулся он, потому что знал меня как облупленного. Нью-Йорк, 2009-2024. Текст читал Максим Сергеев.